Ригден. Так что практика — это серьезное испытание. Одно дело читать религиозные сказания и мечтать о том, что ты станешь таким же духовным человеком, как их герои, и совершенно другое — реально работать над собой в каждом дне. Заниматься духовными практиками, контролировать свои мысли. В трактатах того же буддизма умение человека владеть своими сверхъестественными возможностями называют обладанием чудесными силами. Также там говорится и о том, что совершенный человек может влиять на мир вплоть до небес Брахмы, седьмого измерения, и что путь на небеса Брахмы начинается с отрешения от привязанности к шести мирам страстей колеса бытия. Например, в своде буддийских священных текстов Трипитака есть весьма любопытная сутра о плодах отшельничества. Кстати, слово «сутра» в переводе с санскрита буквально означает «нить, на которую нанизаны жемчужины». В древнеиндийской литературе так называли отрывочное высказывание, а позже — свод таких высказываний. Правда, читая свод буддийских священных текстов Трипитака, в том числе и сутру о плодах отшельничества, надо понимать, что в них записаны не подлинные слова Будды, а его учения, долгое время передававшиеся устно, а позже записанные. Причем при формировании религии буддизма туда на протяжении веков вносились изменения. Другими словами, нужно учитывать, что это не первичная информация, а уже ее интерпретация в веках многими умами человеческими. Если человек не знает тонкостей духовной работы, далек от практического медитативного опыта, то естественно, что пересказывать, трактовать или переводить на другие языки данную информацию он будет, руководствуясь исключительно своим мировоззрением и своими соображениями на этот счет, так сказать, с позиции обывателя трехмерного мира. Так вот, в этой сутре упоминается о разговоре Будды с Аджатасату, царем Магадхи, древней страны, когда-то располагавшейся на северо-востоке Индии. Царь спрашивает Будду о том, каков зримый плод отшельничества, то есть результат от занятий духовными практиками в этом мире. Будда, поясняя ему на понятных для простого человека бытовых аллегориях, излагает учение о пути, который проходит монах, как человек, занимающийся духовным самосовершенствованием, медитациями, стремящийся попасть в нирвану. Также в этой сутре говорится, что монах должен следовать заповедям нравственного поведения. Рассказывается о радостях самообуздания, об итогах духовной работы над собой. Причем подчеркивается, что итог работы монах понимает умом, находящимся в самадхи, чистым, ясным, послушным и собранным, достигшим бесстрастности. Состояние самадхи в переводе с санскрита означает «сложение вместе», «соединение», «целостность», «объединение». В индийской философии это состояние просветления, высшей гармонии, рассматривается как конечная цель медитативных практик. В буддизме самадхи считается последней ступенью восьмеричного пути, которая согласно их философии, должна вплотную подвести человека к нирване. В этой сутре есть и такое упоминание. «Вот это мое тело имеет форму, состоит из четырех великих элементов». Четыре великих элемента обычно в философских рассуждениях трактуются как воздух, земля, вода и огонь. Такие аллегории, под которыми древние подразумевали четыре основные сущности, часто использовались в священных писаниях, когда речь шла о самосовершенствовании человека и его невидимой для глаз энергетической структуре. В 87-й сутре о плодах отшельничества говорится о проявлении различных сверхвозможностей у человека, постигшего состояние самадхи. Он, будучи одним, становится многочисленным. Будучи многочисленным, делается одним, становится видимым для глаз и невидимым, беспрепятственно проходит сквозь стены, валы, горы, словно через воздух, проникает сквозь землю, как сквозь воду, идет по воде, как по земной тверди, не проваливаясь. Сидя со скрещенными ногами, возносится в небо, словно крылатая птица. Луну и солнце, хотя они сильные и могущественные, он осязает своей ладонью. Вплоть до небес Брахмы он может оказывать воздействие с помощью своего тела. Здесь не имеется в виду физическое тело. В этой сутре упоминается так называемое буддистами приобретенное, феноменальное, мистическое тело. Название на санскрите при транскрибировании русскими буквами «нирманакая», то есть призрачное, преображенное тело переживаний. Из этого своего тела он творит другое тело, имеющее форму, состоящее из разума, наделенное всеми большими и малыми частями, не знающее ущерба в жизненных способностях. Причем даже в этом вопросе у них путаница, и ведутся бесконечные философские споры теоретиков о том, что же на самом деле означает это феноменальное тело, тело трансформации, иного состояния сознания, физическое тело Будды, бодхисаттвы, тело иллюзии, проявления или совершенного потенциала ума в виде физической формы. Подобные разногласия свидетельствуют о том, что люди утеряли суть основных знаний и судят о них лишь по оставшимся внешним формам, и то от ума человеческого. А на самом деле все просто. Энергетическое тело, расположенное в шести измерениях, у людей приблизительно одинаковое, имеет форму четырехгранной усеченной пирамиды с отделенной вершиной. Только большинство людей его не видят и даже не знают о его существовании. Но это не означает, что оно не влияет на их жизнь, судьбу и деятельность. Как в народе говорят, пока печень не болит, о ней и не вспоминаешь, если, конечно, знаешь о ее существовании. Когда человек работает над собой, занимается духовными практиками и заботится в каждом дне об освобождении своей души, его энергетическая конструкция преображается, постепенно трансформируется в качественно иную структуру, о которой я уже рассказывал. А когда личность сливается с душой, образуется новое духовное существо, которое уже не нуждается в материальной оболочке. Другими словами, благодаря этому житель трехмерного измерения становится жителем семимерного измерения. Анастасия. С позиции приобретенного духовного опыта, понимание ключа тех исконных знаний, которые вы дали, становится просто смешно. О чем спорят все эти люди-теоретики? Иногда дискуссии, описанные в их трактатах, напоминают ситуацию с двумя студентами, которые вызубрили на зубок разные теории и до хрипоты спорят друг с другом о сути практического процесса производства. Однако ни один из них не имеет личного опыта работы в нем, то есть понимания, что такое производство в реальности. На фоне таких философских споров, конечно, заметно выделяются те авторы, которые не пустословят, а делятся с миром своим духовным практическим опытом, шествуя по духовному пути, пусть даже где-то интуитивно, но в верном направлении. Знаешь об этом, потому что есть собственный практический опыт. Ведь приобретение собственного практического опыта помогает прочувствовать и, как говорится, без лишних слов понять тех действительно мудрых людей, которые оставили свои записи в веках, реально занимаясь работой над собой в процессе прохождения своего духовного пути. Ригден, безусловно, в этом вопросе нет границы разделений времени и материального пространства. Здесь присутствует целостность и духовное понимание, так сказать, единение истиной. Так вот, в разных религиях Индии в той или иной форме сохранились упоминания, что в процессе своего духовного развития человек приобретает определенные чудесные силы, буддизм, или силы ситхи, индийская йога. Древнеиндийское слово «ситха» означает «совершенный». Понятие ситхи также есть и в джайнизме, и в мифологии индуизма в качестве названия мифических полубожественных существ, обладающих сверхъестественными магическими способностями и обитающих в воздушном пространстве. Согласно древнеиндийским пуранам, в переводе с санскрита «пурана» — «древний», «былина», в которых описываются космологические мифы о Вселенной и изложены индуистские философские воззрения, полубожественные ситхи обладают следующими сверхъестественными свойствами. Они могут становиться предельно легкими или тяжелыми, бесконечно малыми или большими, мгновенно перемещаться в любую точку пространства, достигать желаемого силой мысли, подчинять своей воле предметы и время, добиваться верховной власти над миром. Но мифология — это всего лишь закамуфлированные сакральные знания о человеке и мире. Анастасия. То есть, по сути, это отголоски былых знаний об освоении человеком практик по управлению своими четырьмя сущностями. Ригден. Совершенно верно. Причем уже в основательной обработке различными религиями. На самом деле, в духовной практике эти сверхъестественные чудесные силы являются, можно сказать, побочным эффектом, когда человек обучается контролировать свои правую и левую сущности. Именно работа этих сущностей в определенном, скажем так, режиме сознания и проявляет в человеке эти сверхспособности. В тех же буддийских трактатах сохранились упоминания, что само по себе обладание этими силами, ситхами, не вредоносно, если зиждется на выборе человеческом, его желание. Также в трактатах говорится, что еще Будда предупреждал, чтобы монах в процессе разобусловливания себя остерегался поддаться разного рода искушениям. Во-первых, избегал демонстрировать эти чудесные силы людям, непосвященным в эти дела, дабы не вызвать смущения в умах неверующих. Во-вторых, и главных, остерегался соблазна изменить свою изначальную цель — выход в нирвану, в вечность, на пустые человеческие желания, жажды власти, магического овладения миром, удовлетворение любых материальных желаний и потребностей, а также вожделение контроля и обладание чем угодно, возможности использовать эти невидимые силы в эгоистичных целях и направлять события в выгодном для себя русле. Другими словами, Будда предостерегал идущих по духовному пути людей от любого использования этих чудесных сил в корыстных целях. Иначе человек собьется с духовного пути, так и не совершит главного в своей жизни — внутреннего преображения, соединения с Абсолютом, с миром души. Почему Будда акцентировал внимание на этом вопросе? У Будды была группа учеников, которая осваивала, говоря их языком, высокое искусство, или по-нашему гелиарство. А это тяжелый путь духовного развития, и предназначен он далеко не для всех. Это, образно говоря, как в разведке. Туда берут не всех желающих, а исключительно по личным качествам, способностям и уже имеющимся профессиональным навыкам. Но об этой группе Будды знали и другие люди, как говорится, желавшие, но не участвующие. Подражателей, искажающих знания, всегда хватало. Надо отметить, что во времена Будды многие люди, так же, как и сейчас, были увлечены магией, различными мистическими искусствами тайнознания ради своего эгоистического желания иметь невидимую власть над людьми. Но одно дело обладать сверхъестественными возможностями ради эгоистичных целей и гордыни, и другое дело использовать эти возможности в служении духовному миру. Так вот, Будда предостерегал своих учеников, что, проходя этапы внутреннего преображения, нужно стойко придерживаться своей главной духовной цели, как единственного смысла существования человека, духовного освобождения, то есть выхода в нирвану. В противном случае можно впасть в иллюзию, ошибочно принять временное за вечное.